1 мая опубликовали совместное заявление Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет, Швейцарский кружок по изучению идей Чуче, в знак поддержки при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, осветившего незыблемую волю нашей армии народа к надежному отстаиванию мира и стабильности на Корейском полуострове и в мире.